Глава 12. Природа после искусства. Поэзия — это имя, которое мы используем, чтобы сбрасывать со счетов то, что боимся признать. Чарльз Бернштейн. Творение собственного творчества. Что происходит, когда каждому глазу вы предъявляете разный визуальный стимул, скажем, левому глазу лицо, а правому дом? В 1990-е годы считалось, что этот вопрос открывает дорогу научным исследованиям нейронных коррелятов сознания. Было замечено, что вместо того, чтобы переживать слияние или смешение дома и лица, мы переживаем альтернативу — то дом, то лицо, то дом, то лицо. Динамика этих смен непроизвольна, они будто отражают конкуренцию между двумя ментальными репрезентациями — лицом и домом — за господство в сознании. Итак, часть мозговой активности, происходящей в такого рода эпизодах, соответствует одному из стимулов и может рассматриваться как репрезентации дома или лица, рассуждали исследователи. Но часть активности должна приходиться на перемещение этих репрезентаций в сознание и из сознания. Таким образом, экспериментаторы надеялись, что это бинокулярное соперничество мы сможем использовать как скальпель, с помощью которого найдем то место в мозгу, где располагается сознание, эмпирическое подсвечивание то одной, то другой репрезентации. Проблема этого образа мысли, как утверждали мы с Эваном Томпсоном, заключается в том, что оно основывается на неверном описании опыта так называемого бинокулярного соперничества. Вместо того, чтобы посмотреть и обратить реальное внимание на этот опыт, они предположили, что он соответствует предварительно построенной ими модели того, каким он должен быть. В частности, они проигнорировали тот факт, что опыт соперничества сам по себе является позитивным явлением, а не просто переключением между двумя автономными перцептивными состояниями, то есть домом и лицом. Частичное объяснение может быть связано с опорой на некоторые важные эксперименты по получению ответов от электродов в мозгу обездвиженных и подвергнутых анестезии обезьян. Переживание этого соперничества — это не просто стохастическое чередование видения дома и видения лица, но уникальный, цельный опыт чего-то особенного, отличительное качество нестабильности и колебаний в визуальном сознании. Опыт соперничества не может быть разложен, так сказать, на временные ряды А и Б переживаний. Скорее, он представляет собой нечто вроде протяженного во времени опыта активной А, Б метанестабильности. Полезно сравнить этот действительно странный и подверженный флуктуациям тип визуального эпизода с тем, что происходит, когда вы смотрите на такую двусмысленную фигуру, как знаменитая утка-кролик Джастроу. В этом случае вы тоже переживаете соперничество между двумя способами видения рисунка и тоже после того, как вы испытаете то, что Витгенштейн называл сменой аспекта, переключение с утки на кролика и с кролика на утку. Возможность последующих смен аспекта сохраняется в вашем видении. Теперь вы переживаете рисунок как активно двусмысленный. Переживать соперничество значит находиться в третьем состоянии, когда вы позволяете колебаниям просто происходить. И оно отличается от серии состояний, когда вы просто видите то одну, то другую фигуру. Это переживание нестабильной двусмысленности, которое имеет собственный характер. Переживание двусмысленной фигуры — это своего рода эмпирическое единство, а не переживание чего-то образованного из эмпирических составляющих. Этих изображений достаточно, чтобы опровергнуть аргументы о нейронных коррелятах сознания. Ведь нельзя разложить глобальное событие на компоненты. Например, чтобы один компонент соответствовал утке или лицу, другой — кролику или дому, а третий — тому, что обращает сознание на первый или второй. В итоге человек сталкивается с событием в сознании, различные аспекты которого не просто чередуются, но взаимно проникают и сообщаются друг с другом. Мы испытываем соперничество, нестабильность, сопротивление различных возможностей. Итак, общее для всего опыта с этими опытами соперничества то, что я буду называть пассивным сопротивлением. Сознание динамично и многообразно именно в этом смысле. Оно составляется из собственного сопротивления сознания, его собственной, кажущейся автономии. Если мы позволяем себе обращать внимание, то окунаемся в наш прошлый опыт, как в бурные воды. Нас швыряет то туда, то сюда. Давайте рассмотрим этот момент подробнее. Задумаемся, что все предстающее перед нами — этот предмет, этот цвет, эти звуки, запахи, люди или что бы то ни было — предстает перед нами только как сторона чего-то, истинная сущность чего выходит за рамки того, что мы можем познать непосредственно. Когда мы двигаемся, вещи проявляются в нашем поле зрения, но также и исчезают из него. Когда мы с любопытством изучаем сущее, его раскрытие есть не более чем момент его закрытия. Это относится к таким вещам, как деревья, стволы которых мы не можем охватить взглядом. Но это верно и для таких качеств, как коричневый цвет их коры. Цвет тоже имеет структуру, скрытые аспекты и склонность раскрываться и проявляться по мере наших перемещений или изменения освещения. Ни одна вещь, ни одно качество не является настолько простым, чтобы демонстрировать истинное единообразие или ясную одинаковость. На самом деле все как раз наоборот. Каждое качество, даже самое атомарное, которое мы можем себе представить, бесконечно разнообразно. Существует пространственная протяженность, текстура, тень, взаимодействие с окружением. Все, что мы можем знать, — это внешний вид, а он всегда подразумевает или отсылает не только к скрытому телу, но и к оставляемому без внимания ландшафту, ко всему, к безграничной ситуации. Работа сознания, работа восприятия никогда не бывает законченной, всегда является частичной, невыполненной, неполной. Подобно пловцу в бурной реке, мы действуем, смотрим, исследуем, видим, но то, чего мы достигаем, в меньшей степени является продуктом нашей самостоятельной деятельности, чем продуктом наших обстоятельств. Предположим, вы идете зимой по лесу. Тонкие громоздкие деревья устремляются вверх, тянутся ввысь, и голые, похожие на дендриты ветви, устремлены к небу. Они образуют массу беспорядок, сплетения, но некоторые выбиваются из общей массы. В ваших глазах они выглядят цельными, выделяются из общего переплетения. Их прутья образуют отдельные деревья на фоне беспорядка переплетенных ветвей. В один момент вы видите неразделенное слияние, но в следующий вы различаете деревья, и они достигают некоторой определенности. Ни о чем из этого вы не думаете. Вы не рассуждаете ни о сходстве цвета и формы, ни о соединении частей в нечто целое. Скорее, деревья сами возникают перед вашими глазами или объявляют о себе. В одно мгновение перед вами просто фон из деревьев и их частей, а в следующее они свободны, цельны и индивидуальны. Этот заимствованный у Мерло-Понти пример вынуждает констатировать, что даже в самом эпизоде смотрения и видения присутствует некий динамизм, толчок и притяжение, вхождение в фокус и выход из него. Все это не является нашим деланием, плодом нашей агентности. Мы сталкиваемся с этими силами внутри самого сознания, как сталкиваемся с физическими силами в окружающей нас природе. Это естественные силы. Это природа в сознании. Это природа прямо у себя дома. Это сопротивление в нас. Это наша природа. Сам опыт, таким образом, является встречей с нашей природой и адаптацией к ней. Ибо что есть природа, как не то, что простирается перед нами, оторванное от нас, превышающее, сдерживающее и, наконец, сопротивляющееся нашей воле, нашему намерению, нашему импульсу и нашему любопытству? Теперь мы подходим к самому главному. Ведь эта встреча с природой, проявляющаяся в форме самого знакомого нам пассивного сопротивления, в форме сознательного опыта как такового, и есть эстетическое противодействие. Это сама парадигма эстетического. Как я уже говорил, было бы ошибкой слишком тесно привязывать эстетику к тому, что нам нравится, к удовольствиям или наслаждению от восприятия. Конечно, это имеет место, но это эпифеномен. Эстетическое, как постоянно продолжающийся процесс наведения неизменно неустойчивого фокуса на сущее, это вечно подверженное переоценке движения от невидения к видению или от видения к видению иначе. Эстетическое — это хрупкая, продуктивная, но и переплетенная активация нашего сознания как такового. Мы одновременно активируем и встречаемся с природой и самим собой как природой, везде и всегда. Сознание — это эстетический феномен, а эстетическое — это наше первое, наиболее опосредованное знакомство с природой, с превосходящей нас реальностью. Но это встреча одновременно и с природой, к которой относимся и мы сами, с тем, что мы есть, с нашей природой. Если это так, то наш собственный опыт, основной вызов, с которым мы сталкиваемся изначально, является эстетическим, более того, в некотором смысле художественным. «Загадка загадок и то, что мы зовем бытием», — назвал его Уолт Уитмен. «Мы создаем себя, мы организуем себя». И мы делаем это, по крайней мере, отчасти репрезентируя себя перед самими собой. Эта репрезентация хрупка, она никогда не уклоняется от соперничества, возможности смены аспекта или пересмотра задним числом. Она продуктивна. Это работа по созданию себя, а также по созданию мира, поскольку мы изменяем себя и изменяем то, что есть для нас в самом акте. И она переплетена. Поскольку мы делаем все это всегда на фоне ситуаций, в которых оказываемся, включая все, что было раньше, и все наши прошлые самопрезентации. Может быть верно, что мы руководствуемся стремлением к оптимальному сцеплению, как сказал Дрейфус, или ощущением того, что уместно, правильно, своего рода примитивной нормативностью, по выражению Гинзбурга. Но то, что уместно или кажется правильным, лишь условно, а оптимальное сцепление в конечном итоге трудноуловимо. Итак, искусство, а в других областях философия, является нашим подлинным ответом на эту эстетическую конфронтацию с сопротивлением, то есть с природой. Каждое произведение искусства исследует некоторый канал нашей психической деятельности. Оно наводит фокус сознания на то продуктивное, но хрупкое движение, посредством которого мы приводим мир в сознание ради восприятия. Все флуктуации, движения, слияния, растворения, характерные для обычного сознания — это материал искусства. Когда мы говорим об искусстве и философии, мы, естественно, думаем о современном мире искусства и академической философии с ее историей. Но искусство и философия более исконны, ведь искусство — это еще и работа самого сознания. Искусство — это наша самая непосредственная схватка с эстетической реальностью нашей природы и природы как таковой. Искусство — это наше преодоление предзаданного сопротивления бытия. Искусство — это достижение дерева и достижение нашего отношения к дереву. Искусство — это изобретение видения и изобретение языка. Иногда утверждается, что искусство основано на законах работы мозга, и по этой причине оно естественно. Но такой взгляд переиначивает ситуацию. Эстетическая позиция, искусство и философия, когда ее теоретизирует нейробиолог, предполагается и принимается как должное. Эстетическая позиция является чем-то более базовым, чем наука, более базовым даже, чем практическая борьба за выживание, побуждающая животное преодолевать разрыв между здесь и там, есть, чтобы не быть съеденным, строить укрытие от дождя, ветра, солнца и холода. В последней главе я размышлял, как Нагель представляет себе научную теорию, охватывающую не только физический мир, но и все сущее, включая жизнь и сознание. Теперь мы можем понять, почему эта надежда бесплодна. Дело не только в том, что мы не можем зафиксировать себя с целью объяснения или редукции, и не только в том, что мы представляем собой эстетическую головоломку, не допускающую окончательного разрешения. Дело в том, что все сознание — даже сознание самих естествоиспытателей подвержено калейдоскопическому смещению и слиянию, сопротивлению самой природы. Мы по природе своей вопрошатели, ответы нам только мешают. Эстетическая позиция — это первая, а также последняя позиция. Наша изначальная и самая подлинная позиция по отношению к природе, как и к самим себе, эстетическая. А это значит, что опыт — своего рода поэзия. Он по своей природе творческий, а мы, поддерживающие его, хрупкое его же порождение. Этот момент не помеха научному познанию, не повод для сомнения ни в отношении деревьев, ни в отношении других людей, ни в отношении черных дыр. Мы достигаем мира посредством организованной деятельности и сами являемся процессом этого достижения.